Глава 6. «Господи, да что же это деется?» Громкий крик вопль маменьки под окном вывел меня из состояния глубокой задумчивости. Я измышлял схему водяного смесителя, поскольку готового в батиных закромах не нашлось, то есть требовалось создавать таковой с нуля. Дело в том, что вода, выкрашенная в черный цвет бочки, может к вечеру нагреться до приличной температуры. Чтобы не ошпариться, нужен бак со свежей колодезной водой и, разумеется, смесительное устройство для регулировки температуры вытекающей жидкости. Посмотрел в окно и увидел маман в ступоре. Просковья Григорьевна больше не голосила. Раскрытыми от удивления глазищами, а они у нее на завитке любой глазастой буренки, пялилась на свой палисадник. Я высунулся по пояс из окна посмотреть, что там не так. «Йохана бабай! Ядрит твою на косяк, охренеть!» Оно на первый взгляд вроде бы и ничего особенного, если не знать, какими были цветы еще вчера. Так вот, сутки назад это была рядовая грядка с цветами, коих в бобровке в каждом палисаднике при доме богато понатыкано. Сегодня эта самая грядка превратилась в невесть что. Нет, не так. Невесть что вообще не подходит в данном случае. Мамина клумба стала красоты неописуемой, поскольку вся цветущая на ней растительность вымахала в размерах раза в два и больше. То есть цветник внешне поменялся кардинально. Где вы видели тюльпаны и нарциссы метровой высоты, да еще с 5-6 ответвлениями, будто маленькие деревца? Даже огромные маргаритки заметно вытянулись, а их цветки стали размером с чайное блюдце. Но самое удивительное – окрас лепестков практически всего этого гербария кардинально поменялся. К примеру, обычный красный тюльпан приобрел изумительную крапчатую окраску, нарциссы из белого перекрасились в нежный переливчатый беж со сверкающими будто капельки дождя блестками на лепестках и золотой сердцевиной. Невзрачные гиацинты также вымахали в росте, более того, их аномально увеличившиеся шапки кардинально поменяли окраску, разумеется, в лучшую сторону. Короче, еще вчера утром, когда я подсадил туда парочку растений с прорвы, это был цветник, как цветник. Сегодня же это самый настоящий рассадник сказочных аленьких цветочков. Причина понятная. Магические травки стали своего рода катализатором процесса трансформации для всех прочих растений. Ну и ну, спасибо, рогатая, удружила. Теперь в срочном порядке, Вован, шевели мозгами, дабы запудрить мозги крайне удивленной женщине, которая в самом скором времени начнет задавать очень и очень неудобные вопросы. Как известно, нападение – наиболее верный способ защиты. Не нападение в прямом смысле, мол, маменька, это чего ты мне тут такого понавысаживала? Нет, я выбрал иную тактику. «Ух ты!» – удивленно воскликнул я. И, сделав счастливую морду лица, продолжил крайне эмоционально. «Эка наша на комперса сподействовал!» После чего слегка сбавил настрой и немного виновато посмотрел на родительницу. «Прости, маменька, подсадил в клумбу парочку растений, ну, для которых горшки спрашивал у тебя. Похоже, магические оказались. Видишь ли, мне их жом, то есть не Колька жомов подогнал, я их выкопал на опушке кривого леса. Прогуливался в одиночестве, там травку увидел, очень на мне она понравилась. Ну и решил заодно наказ на лето Андрея Юрьевича выполнить». Естественник на самом деле велел ученикам вырастить какое-нибудь декоративное растение для озеленения школьных классов. Кто же знал, что она столь чудодейственной окажется? «А на кой хрен ты вообще туда поперся, да еще в одиночку?» «Мать есть мать, и для нее безопасность обожаемого чада всегда на первом плане. Все остальное для любящего материнского сердца – полная ерунда». «Ну, так получилось», – я виновато пожал плечами и потупил взгляд. «Гулял, думал о всяком, а сам не заметил, как там оказался. Потом травку эту увидел и вспомнил о задании естественника на лето. Все притащат разные фиалки, бегонии, пеларгонии, кактусы и прочую ерунду, что произрастает в горшках на подоконниках, и только я заявлюсь с такой красивой травой. Смотри, мам, какая она сочная, мясистая». К тому же на другие растения оказывает положительное влияние. «Сочное, говоришь?» Красивое лицо матери неожиданно приобрело загадочное выражение, свойственное всяким мыслителям в момент обмозговывания ими какой-нибудь гениальной идеи. Впрочем, раздумья эти продолжались недолго. «Так что, Володенька, Мигом дуй за лопаткой, пересаживать твои анакомперсосы в теплице будем, в огуречник и к помидорам, там для них самое место. Да и те, что в горшках, тащи в огород. Один под белый налив поставим, другой под грушу, третий рядом с абрикосами поместим. Глядишь, раньше всех бобровки со свежими овощами и фруктами будем. Я несказанно обрадовался тому, что матушка не стала муссировать тему моего несанкционированного похода в Криволесье. Ее практичный ум мгновенно оценил реальную выгоду, которую можно извлечь от этих невзрачных на вид травянистых растений. Пересадка много времени не заняла, горшки из комнаты также переместил в указанные места. Мне вдруг самому стало интересно, к чему может привести мамина задумка, если обыкновенные цветы столь положительно отреагировали на соседство с псевдоанакомперсосами. Тьфу ты, язык сломаешь, пока выговоришь. Насколько раньше и какого качества будут плоды? Заодно срезали все цветы с грядки, дабы не смущали своим видом завистливых соседей. Там мне на букет вполне хватит. Остальное мама решила отнести на местный придорожный рынок и сдать оптовику. Такую прелесть водители курсирующих по трассе авто вмиг разберут для своих жен, дочек и любовниц. Закончив дела, мама, немного помявшись, спросила. «Володь, а там еще такая травка растет?» Вопрос по-крестьянски правильный, ибо в хозяйстве имеется еще пара десятков разных деревьев, и же с ними немерено кустарников, также и о картофельном поле неплохо бы позаботиться. «Не, мам, все, что нашел, выкопал. Теперь я понимаю, почему мне будто кто-то нашептывал, дескать, забери нас, мы тебе пригодимся. Магия!» Я решил, что капелька чертовщины для вещего правдоподобия в данном случае будет не лишней. В ответ женщина, понимающе кивнула. Моя отмазка вполне прокатила, поскольку одно лишь туманное упоминание о чудесах, связанных с проявлениями загадочного и непознанного, является вполне достаточным для того, чтобы человеку тут же поверили на слово. Вот и хорошо, придумывать более изощренные версии происхождения столь полезного в хозяйстве растения для доверчивой селянки нет надобности. Нужно будет тебе с братьями туда еще разок прогуляться, вдруг этой травы там, видимо, невидимо. Да, от маменьки просто так не отделаться. И я покорно согласился, даже попытался изобразить на физиономии некое подобие радости. С братьями это здорово. Кисловато получилось, но витающая в мечтах о грядущих фантастических урожаях матушка не заметила, что сын не проявил должного оптимизма в плане ее агротехнических инноваций. После пересадки чудодейственных травок и переноса горшков маменька сноровисто срезала цветы-мутанты, отобрала частик для подарочного букета, ну и для красоты в дом. Остальное уложила в корзину и отправилась к держателю торговой точки на придорожном стихийном рынке лавочнику Митрохину, сбывавшему проезжим всякую сельскую всячину от свежей выпечки, солений и копчений до вышитых местными рукодельницами рушников, вязаных носков и варежек, деревянных расписных шкатулок и еще много всякого разного. Я же до обеда был предоставлен самому себе. Проект летнего душа мне все-таки удалось завершить. Успел сходить в отцову кузню и поговорить с предком на эту тему более конкретно, с предъявлением чертежей и эскизов. Поначалу, как я и думал, батик моей идеи отнесся довольно скептически. Однако после того, как я подвел его к бочке с дождевой водой, стоящей на солнышке, и попросил сунуть туда палец, его скептицизм довольно быстро угас. Мне кажется, кузнец еще не до конца воспринял внезапно проявившуюся одаренность младшего, на которого до этого смотрел как на обыкновенного дармоеда, не желающего вникать в дела семейного бизнеса. С другой стороны, с чего бы Володьке было начинать вникать в профессию кузнеца? Семейная кузня со всем прочим хозяйством по праву наследования, безусловно, отходила старшему Ваське, то есть Василию Прохоровичу, после того, как отец отрехлеет. Однако, судя по цветущему виду нынешнего главы семейства, ждать этого момента ему до морковки на заговенье. Мне же с Петром в плане наследства ничего не светит, так что после демобилизации средний намылился слесарем на какой-нибудь механический завод в Воронеж или Курск, на худой конец в Климовское депо паровозы ремонтировать. Поэтому отцову науку он реально оценивает как положительный опыт для предстоящего своего вливания в пролетарские массы не в качестве разнорабочего, а вполне квалифицированным специалистом. К тому же батя за выполненную работу платит деньгами, скромно, но у братьев есть на что прибарахлиться по моде, девок пряниками да конфетками всякими на гулянке угостить, еще и самим на выпивку для куражу вполне хватает, вдобавок и дружков-халявщиков угощают. Впрочем, это их кровно заработанные тугрики, куда хотят, туда и тратят. Так или иначе, мы с отцом договорились насчет строительства летнего душа. Потребные для постройки материальные ресурсы он обещал выделить, ну а с братьями мне нужно будет как-то договариваться самому. Но тут особых проблем не наблюдается. Чистюли они, после каждого рабочего дня непременно бегут на реку с мылом и мочалкой. А ежели опосля трудов праведных да под теплой водицы постоять, оно ведь намного приятственнее будет. На эту тему решил побеседовать с ними в самое ближайшее время. Но не сегодня. Сегодня день рождения у моей одноклассницы, в которую настоящий Вовка Зубов был беззаветно и столь же безнадежно влюблен. Подарю драмарин, преподнесу букет мутировавших маргариток или чего там маменька удумает пожертвовать со своей клумбы. Посижу чутка для порядка и, как пел популярный в свое время Демис Русос, «Goodbye, my love, goodbye». Пойду устанавливать теплые дружеские отношения с какой-нибудь непритязательной девахой посимпатичнее. Негоже, когда в столь критическом возрасте сперма человеку на барабанные перепонки постоянно давит и норовит выплеснуться на волю из-за мимолетного прикосновения к нежной девичьей ручке. Я не говорю об остальных, более деликатных частях женского тела. Вообще-то насчет какой-нибудь непритязательной девахи я слегка кривлю душой. Гуляючи по саду после успешного разговора с отцом, заметил пробегавшую с обратной стороны забора, отделявшего наше владение от соседских, Анюту Дудину. Изгородь не сплошная, так, откосы овец, и этих вредителей полей и огородов у соседей аж 30 голов. Постояли, поболтали и кое о чем договорились. Если конкретно, я получил приглашение посетить сеновал, на котором девушка ночует в полном одиночестве. Жених ейный появляется в Бобровке только по субботам, так что все остальное время Анька свободна, а киптица вольная. Заполучить нежелательную беременность она не рискует. Наш маг, я его в шутку прозвал сельмагом, Кузьма Митрофанович, накладывает на незамужних девок перед началом физиологических женских кровотечений специальный магический конструкт, чтобы те раньше времени не понесли незнамо от кого и дурную болезнь не подхватили. Заклятие само спадает в храме во время обряда венчания. Вот тогда и плодитесь, и размножайтесь, как Боженька завещал. Однако хороший трах полезен как для мужика, так и для женщины. Дамы, имеющие регулярные половые связи с мужем ли, с любовником ли, да хоть бы с молодцом прохожим, и внешне более привлекательно, и в отношениях с людьми значительно позитивнее какой-нибудь недотраханной мымры. Ну все, в моем распоряжении еще пара часиков до обеда, затем 4 часа до визита в Катькин дом. Жом сегодня не появлялся и не появится, родаки припахали на огороде. На днюху Катька его не пригласила, несмотря на то, что учимся в одном классе, и вообще из одноклассников, кроме меня, лишь пара ее закадычных подруг – Тони Гордеева и Оля Быкова. Девочки непростые, дочки здешних кулаков-мироедов. Насколько мне известно, еще и несколько пацанов и девчонок из небедных семей будет. Ну и Попов сын Семен Шустров. Как же без его прыщавой морды? Если, как обычно, начнет куражиться и всячески принижать меня, осуществлю заветную мечту реципиента, наконец-то показательно отмудохаю. Сам нарываться не буду, но, ежели что, не стану меньшеваться, как раньше. Врежу со всей своей пролетарско-крестьянской злобой. А коль дело до разборок между предками дойдет, так кузнец на селе фигура не менее авторитетная, чем поп. Зная батю из воспоминаний реципиента, он вполне одобрит избиение наглого попеныша. Вообще-то наш священник Велизарий Аполлинарьевич мужчина не глупый и вряд ли из-за банальной мальчишеской драки решит выводить конфликт на взрослый уровень. До вечера не случилось ничего особо примечательного, лишь за обедом маменька похвасталась, какой травки раздобыл ее умничка Володенька на опушке Кривого леса. Заодно морально подготовила старших братьев сопроводить туда младшенького при первом удобном случае, считая в самое ближайшее воскресенье. Батя к новости отнесся индифферентно, то есть пропустил мимо ушей, поскольку не до каких-то там ербариев ему своих забот полон рот. Петька с Васькой к задумке матушки отнеслись сугубо отрицательно. Однако виду не подали и лишь угрюмо кивнули и наградили меня многообещающими взглядами. Поколотить не поколотят, но некоторая порция крепких щелбанов до подзатыльников из-под тишка мне точно обеспечена. Ладно, переживу как-нибудь, я и сам от матушкиной затеи не в восторге. Впрочем, куплю пару пузырей Кагора или еще какого вкусного напитка, закуси из дома прихватим, забьем на бесперспективные поиски и устроим в лесу родственный пикничок. Глядишь, минует мою буйную головушку крепкая братская длань. Наконец, ходики на стене рядом с образами прокуковали 5 часов пополудни. Гости приглашены к 17:30, то есть гости детского возраста. Взрослые отмечают Катькин день варенья с обеда и отнюдь не вареньем с печеньками и чаем. Бобровка – поселок небольшой, и несмотря на то, что наш дом расположен на окраине, музыка, пение и громкий смех основательно подвыпивших мужчин и женщин долетают даже досюда. А с чего бы не повеселиться, коль мошна позволяет. Чай по местным меркам дочка вступает в пору совершеннолетия, вполне можно замуж выдавать. Однако Катюхе еще год в школе учиться, но и после ее окончания сразу же замуж она не собирается, ибо дар имеет чудодейственный – отправиться в специальную школу, где из желторотых одаренных юнцов и юниц делают настоящих магов, надежу и опору самодержавной власти императоров российских. За 5 минут до начала сабантуя я покинул стены родного дома. Умыт и причесанный в идеально выглаженном темно-синем костюме с искрой. Тьфу, какая пошлость эта самая искра. Но деваться некуда. Другого праздничного пинжака со штанцами у меня не имеется. Светлые рубахи, галстук на шее, на ногах начищенные, как котовые яйца, черные ботинки, в одной руке пакет из крафт-бумаги с подарком, в другой огромный букет, я бы сказал, букетище, искусно составленный из цветов мутантов, умелыми мамиными руками. «Красавчик!» – восхищенно воскликнула мама и напоследок благословила сына, трижды осенив крестным знаменем. Как на бой правый с лютым ворогом провожает. Там всего-то посидеть за столом, поболтать ни о чем, поплясать на пионерской дистанции, то есть не в обжим. Короче, неинтересная для меня взрослого тусовка малолеток. Не, конечно, можно было бы подкатить к той же Ольге Быковой, девка в соку и, поговаривают, дает, если хорошенько попросить. Впрочем, сегодня не получится. Катька решила, что я ее вечный паж и вполне способна устроить скандал, попытайся я кадрить ее подругу. От мерзкого настроения спасает лишь то, что сегодня в обществе Анюты Дудиной я наконец-то избавлюсь от проклятого сперматоксикоза. Но это будет позже, а пока терпи, Вовка, и за свое терпение ты в конечном счете будешь вознагражден. Встретила меня на пороге немалого старостина дома пожилая служанка Аглая Тимофеевна. Несмотря на сухую погоду, велела тщательно вытереть ботинки о тряпку, благо снять обувь не заставила. Провела в отдельную от пиршества взрослых комнату, отведенную для детской гулянки. Народ для разврата собрался, проявив пунктуальность, я оказался последним из приглашенных. По румяным Катиным щечкам и искоркам в глазах несложно было догадаться, что девочке сегодня было разрешено принять на ее хорошенькую грудь бокал шампанского, а может быть и побольше. Впрочем, несколько бутылок этого напитка стояли на столе, так что гулять будем не на сухую. Стоит отметить, что там было не только что выпить, но и чем закусить, и в хорошем ассортименте. Даже диковинные на селе апельсины и бананы лежали красивыми горками в вазах. При моем появлении народ замолчал, лишь неугомонный Попович выдал ехидное. Явился, не запалился, и заулыбался в предвкушении моего предстоящего позора. Он еще не знает, что пацан, дав слово, расшибется в доску, но выполнит обещание. Первым делом я преподнес имениннице букет. Мутировавшие цветы выглядели изумительно, и на фоне принесенных другими гостями букетов смотрелись весьма и весьма шикарно, особенно в хрустальной вазе, куда их тут же определила хлопотунья Аглая. Однако после того, как из бумажного пакета было извлечено на всеобщее обозрение драмарин золотолистый в расписном керамическом горшочке, в комнате наступила гробовая тишина. В общем-то, гробовой она была бы лишь в том случае, если бы за стенкой перестал петь, когда б имел золотые горы и реки, полные вина. Удивительно, как связаны между собой первая и нынешняя мои реальности – вплоть до множества общих песен и прочих художественных произведений, но об этом как-нибудь в другой раз. Итак, мне удалось удивить присутствующих и несказанно обрадовать Екатерину Трофимову. О свойствах этого растения ей, как одаренной, было отлично известно. К тому же, по внешнему виду, драмарин было сложно перепутать с каким-нибудь другим цветком. Особенно порадовало меня откровенно кислое выражение на прыщавой физии моего исконного недоброжелателя и завистника. Теперь ему не избежать трех поджопников, на которые мы с ним забились во время спора. Причем не просто пинков ногой в пятую точку, абы где, но прилюдно во время ближайшей пацанской сходки. Позор-то еще какой! На все село, то есть неизгладимая душевная рана для самолюбивого пацана, находящегося в пубертатном периоде развития организма. Дрожащими от волнения руками девушка приняла от меня горшок с чудо-цветком. Затем восторженно взвизгнула и даже в знак благодарности расщедрилась чмокнуть меня в щечку. «Спасибо, но можно было бы обойтись и без телячьих нежностей. Мы-то перечи чел не озабочены Катькиными прелестями». Поэтому в поцелуйчиках не нуждаемся, тем более, кроме как обслюнявить щеку, она пока ни на что не способна в этом плане. Учить, учить и учить. Но не для меня цветут цветы, распустит роза цвет душистый. Пусть этим занимается кто-то другой, хотя бы тот же Сенька Попович, мне параллельно фиолетово. У меня сегодня встреча с более опытной девчонкой. Ну, я надеюсь, что более опытной, во всяком случае, не целкой с чудесатыми закидонами. Свойственными девичьей невинности. Мол, пойдем, дам, а пришли не дам. Придя немного в себя, Катя ускакала демонстрировать мой подарок родителям и прочим гостям. А через несколько минут в комнате было не протолкнуться от подгулявших взрослых, коим так и не удалось до конца поведать миру о коварном изменщике, воспользовавшемся доверием девушки и умчавшем ее в страну чужую, да и забывшем клятву святую, а сам другую полюбившим. Короче, не до золотых гор, когда какой-то не самый богатый на селе сын кузнеца дарит юнице воистину царский подарок стоимостью пару-тройку сотен золотых карбованцев. Откровенно говоря, поднявшийся кипиш меня совершенно не порадовал. Где взял? Откель богатство такое? Почем купил? Вопросы посыпались откровенно дебильные. Но кто же скажет, откуда вестимо? Ну, я вежливо отвечал, мол, где взял, там уже нет. Мои дипломатические выверты, как ни странно, изрядно повеселили взрослую публику. Я был удостоен чести быть рукопожатым всем местным бомондом, а также изрядно потискан дамами. Ах, какой славный мальчуган. Достали, признаться, своими обнимашками, пропахшие потом, алкоголем и разной закусью нетрезвые бабы. От некоторых еще и табачищем несло, чего я органически не перевариваю. Слегка напрягло пристальное внимание к моей особе со стороны Кузьми Митрофановича Зосимова. Я даже почувствовал исходящие от него в мою сторону магические флюиды. Однако одаренного во мне он так и не выявил, возможно, силы дара не хватило, а может быть, туманивший голову алкоголь помешал. Поначалу я сильно перепугался, но после того, как маг потерял ко мне всякий интерес, расслабился. В отличие от прочих гостей, глупых вопросов насчет происхождения чудесного цветка не задавал. Скорее всего, решил, что я у кого-то его приобрел. Где же еще пацану взять такое растение? Не в прорву же он за ним ходил. А вот на какие шиши купил, так это вовсе не в его магической юрисдикции. После ухода Зосимова я даже пот со лба рукавом вытер, настолько переволновался. Рано или поздно, но все проходит, как хорошее, так и плохое. В конечном счете взрослый народ удалился, оставив молодежь праздновать день рождения дочери хозяина дома в узком юношеском коллективе. Драмарин от греха подальше был куда-то унесен все той же внимательной Аглаей Тимофеевной. Я примостился на дальнем от виновницы торжества краю стола. Здесь, смотрю, прям боярская дума. Каждому из присутствующих регламентированное место отведено. Несмотря на ценный подарок, меня, как я и опасался, не посадили рядом с именинницей, ибо не отпрыск какого олигарха местечкового разливу, а всего лишь сын кузнеца. И это здорово. Из воспоминаний настоящего Вовки имею представление о капризном норове Екатерины. Не хватало, чтобы меня еще за столом шпыняли по всяким пустякам. Откупорили шампанское, разлили по бокалам. Венька Захребетин, будущий наследник завода по производству подсолнечного масла и обширных земельных угодий, произнес явно заученный, но вполне себе проникновенный тост, в котором поздравил именинницу от всего нашего дружного коллектива, несмотря на то, что последнее утверждение было крайне сомнительным, ибо гусь свиньей не товарищ, и в образ пресловутого гуся моя персоналия ну никак здесь не вписывается. Я вместе со всеми поднял и осушил бокал с искрящимся в свете электрических ламп напитком. Да, как утверждал персонаж одного популярного советского фильма, раньше я мог свободно четверть выкушать. Не, ну конечно, был романтизм, закуска. Раньше я мог, разумеется, не четверть, но граммов 700 крепкого алкоголя принять за вечер на грудь без особых последствий для организма. В теперешнем физическом состоянии меня здорово повело всего лишь от бокала шампанского. Благо, алкогольное опьянение от этого напитка проходит довольно быстро. Хорошо, что на фоне прочих гостей сильно уж пьяным я не выглядел. Чтобы побыстрее избавиться от последствий выпитого, приналег на закусь. Салатики, свиной холодец с курятиной, тарталетки с самой разнообразной начинкой, растягая и прочие вкусняшки быстро привели меня в нормальное состояние. Далее бокал с вином, хоть и поднимал вместе со всеми, но лишь делал из него маленький глоток. Потом в соседней комнате были танцы под патефон. Пластинок в коллекции Екатерины много всяких разных, в основном заграничная музыка, но и отечественной хватало. Хитом вечера стала аргентинская танго, которая толком танцевать никто из присутствующих не умел, но фильмы смотрели и, хоть и неуклюже, все-таки пытались подражать движениям актеров. Я же к занятиям танцами, благодаря фанатизму нашей преподавательницы биологии и географии Эвелины Сергеевны Кац, был привлечен еще с детдомовских времен. Этой черри избранного богом народа к 50 с хвостиком годам удалось сохраниться в приличной физической форме. Сама она прекрасно танцевала и знала множество танцев, также сумела пробудить любовь к этому искусству в огрубевших детских сердцах. Удивительно, но ее занятия посещались многими мальчишками и девчонками с превеликой охотой. Мой же реципиент несколько раз посмотрел аргентинскую кинокартину «Роза Кордовы», там, считай, весь фильм народ пляшет и веселится под звуки этого самого танго. Воскресив картину в памяти, понял, что основные движения совпадают с известными мне из уроков Эвелины Сергеевны, так что я безо всякого риска быть неуклюжим подошел к Оленьке Быковой и с учтивым поклоном пригласил на танец. Откровенно говоря, она нравилась мне теперешнему намного больше, нежели прошлому Вовчику. Налицо красотка, шатенка с милым вздернутым носиком, яркими зелеными глазами и пухлыми алыми губками, да и фигура у нее более сформированная, нежели у Екатерины. А ножки ровные, с пропорционально накачанной мускулатурой, но просто загляденье. Ручонки аж сами тянутся потрогать там, где они соединяются с туловищем. Но самое главное, от нее буквально исходит непередаваемый флер истинной женщины-самки, которой ну очень хочется овладеть прямо тут же на глазах удивленной публики. «Роковая красотка», – промелькнула у меня в голове. «Эта мадам нам, мужикам, еще такого жару задаст, многим не поздоровится». Сначала у нас с Ольгой плохо получалось, но девушка оказалась весьма пластичной и на лету приноравливалась к движениям партнера. К окончанию мелодии мы довольно бодро совершали классические па, даже пытались довольно успешно импровизировать. Впрочем, танец настолько всем понравился, что я даже не успел припроводить партнершу к ее месту, как пронзительная музыка зазвучала вновь, и мы, не сговариваясь, кинулись в пляс. Так и протанцевали еще около получаса. Благо, на нас особого внимания никто не обращал, но это мне так казалось. Возникшая между мной и Ольгой идиллия была неожиданно прервана виновницей торжества. Изрядно вкусившая игристого вина, Катюша бесцеремонно подошла к нашей паре во время танца и попыталась нас разбить. «Что это ты, Зубов, не со мной танцуешь? На день рождения к кому приперся? А че с этой все время?» Избаловал девку своей бесхребетностью мой реципиент. Пора ставить на место самым решительным образом. Знаешь что, Катя, я не твой паш, чтобы мною понукать, и вообще не принц твоей мечты. Так что с кем хочу, с тем и танцую. Ах так? Возмущенная Екатерина под изрядным хмельком отреагировала вполне ожидаемым образом. «Тогда катитесь отсюда оба! Ты, Зубов, мне не друг, а ты, Оля, подлая!» «Да, как у нас тут все запущено. Я даже предположить не мог, какой тряпкой оказался мой реципиент. Позволить буквально посадить себе на шею какую-то соплячку. Короче, у меня слов нет». «Прекрасно, Катенька, еще раз поздравляю тебя с официальным вступлением в совершеннолетие. Всех благ!» После этого обратился к притихшей из-за скандала тусовке. «Желаю всем хорошего времяпрепровождения!» После чего взял за руку покрасневшую от стыда и гнева и потерявшую из-за откровенной наглости бывшей подруги дар речи Ольгу и уверенно потянул ее на выход. Та не сопротивлялась, однако, двигаясь, будто пребывала в сомнамбулическом состоянии. Лишь оказавшись на улице, она горько разрыдалась. «За что, Катька, нас так? Ведь мы ничем предосудительным не занимались!» Эмоционально выдала сквозь слезы. «Успокойся, Оля, пьяная она, а завтра у вас все устаканится, то есть наладится», доставая из нагрудного кармана платок, чтобы утереть льющиеся из глаз бурным потоком слезы, произнес как можно более бодрым тоном. «Ну уж нет», – обуздав эмоции, выдала моя спутница. «Я не на помойке найдена, чтобы со мной так обращаться, да еще и прилюдно. Пошла она в жопу, одаренная бля. Дыра траханная она, вот она кто. Целку из себя строит, а сама с Вадимом Завьяловым шоры-муры по кустикам крутит». Я, конечно, знал, что девчонки, как и мальчишки, знают плохие слова, но чтобы так забить на скромность, да еще в присутствии представителя противоположного пола, ну, никак не ожидал. «С Вадимом? Ну да, с этим бугаем, сыном Мельника, бегает по вечерам как бы на речку искупаться с нами, подружками. А сама, между прочим, шасть и в кусты к полюбовнику своему. А ты, придурок, ласковым котенком к ней стелишься и даже не подозреваешь, какая, блядь, это Катька. Удивительное дело, эти розовые очки, кое влюбленный индивид способен натянуть на свой нос, чтобы замечать только положительные моменты и не видеть сермяжной правды жизни. Катя, девушка в соку, вполне естественно, что у нее есть потребности определенного свойства. Дать какому-то дрищу беззаветно в нее влюбленному означает ославиться на всю Бобровку. А вот по-тихому перепихиваться с крепким, более взрослым, а значит более опытным сыном Мельника, умеющим к тому же держать язык за зубами, как раз то, что нужно не глупой и весьма осторожной девице. Ну и ладно, пусть и дальше эти самые шуры-муры с Мельником крутит, мне теперь по барабану. Пойдем, провожу тебя до дома. Оля была не против, чтобы ее проводили. Мы пошли, и постепенно обида от нанесенного оскорбления отошла на задний план. Раньше мы с этой девчонкой практически не общались. Быкова оказалась вполне умной и рассудительной особой. После школы собирается поступать в сельскохозяйственный институт на экономический факультет, поскольку, являясь единственной наследницей обширных полей, садов и огородов своего батюшки-вдовца, просто обязана быть хорошо образованной в этой области. Может, у твоего бати пацан родится и станет наследником, тебе же при твоей-то красоте прямая дорога в город. Подыщешь себе какого князька, выйдешь за него замуж, станешь блистать в столице или в каком еще крупном городе, а в коровьем и лошадином говне пусть другие ковыряются. Ты не понимаешь, Володя, папе 69, он, конечно, мужчина еще довольно крепкий и мог бы попробовать заделать наследника мужского пола, однако после смерти матушки во время моих родов на других баб смотреть категорически отказывается. Такой вот однолюб. Так что ему вскоре понадобится крепкая, пусть даже женская рука, чтобы народ не заленился и не растащил кровью и потом нажитое. Это здесь он кулак-мироед, а ведь начинал с десятины земли на неудобьях, полудохлой лошадки и практически развалившейся избенки, доставшихся ему в наследство от покойных родителей. От грустного перешли к более оптимистичным темам, обсудили последний французский фильм с участием всемирно известного комика Паскаля Ширака. К произошедшему на праздновании дня рождения Трофимовой казусу более не возвращались. Болтали о разных пустяках, так и дошли до ее дома. Стоящая особняком от прочих домов села двухэтажная громадина, обнесенная высоким кирпичным забором с огромными снующими вокруг дома волкодавами. Солидно. Настоящая барская усадьба. У встроенной в широкие ворота калитки Ольга прильнула ко мне всем своим роскошным телом, крепко обняла и одарила долгим продолжительным поцелуем в засос. Мне понравилось. Шаловливые ручонки сами по себе потянулись к заветному, сначала исследовали два нехилых крепких холмика, затем начали опускаться все ниже и ниже, однако где-то в районе упругого красивого пупочка Ольга отстранилась и горячим дыханием обожгла мое ухо, прошептав: «Володя, ты мне очень-очень нравишься, но сегодня у меня женские дела, ну ты понимаешь?» «Понял, не дурак, был бы дурак, не понял», – схохмел я, отстраняясь от практически доступного девичьего тела с преогромной неохотой. «Давай встретимся через 3 дня на Ворожке, там много укромных уголков, где вполне можно будет уединиться», и как-то не очень скромно добавила: «У тебя большой, я давно заметила». «Дура, Катька, хотя здорово, что тебе не дала, ты бы тогда в мою сторону и не глянул». Настоящий Вовка действительно не посмотрел бы в ее сторону при любых раскладах. А вот многоопытный в любовных делах Илья Мурашкин мгновенно оценил совершенство тела и прочие достоинства Оленьки, и меня очень и очень радовала ее откровенная готовность к любовному соитию. Огорчает срок 3 дня. Ворожка, точнее Воронья яма, довольно глубокая и широкая речная заводь с шикарным песчаным пляжем на левом берегу Сонной. К тому же берег там густо порос сорняком, ольшаником и прочими кустами. И именно среди этих кущ молодые парни и девушки частенько приобретают свой первый опыт тесного взаимного общения. Напоследок еще несколько раз горячо поцеловались, вскоре я шел домой, весьма окрыленный ближайшими перспективами. К тому же на сеновале меня уже дожидалась другая девушка, у которой в данный момент нет проблем касательно женской физиологии. Спустившаяся ночная темнота и практически полное отсутствие уличного освещения не помешали мне вовремя обнаружить троицу парней, тайно следовавших за мной по пятам. С моим новым даром это было несложно сделать, я даже понял, кто именно меня преследует, и ничуть не удивился. Первым, разумеется, был Попович, Сенька Шустров. Остальные 2 парни, присутствовавшие на дне рождения, Ромик Ховрин и Мишка Зюзин. Ну, с Поповичем все ясно, а вот для чего эти придурки поперлись меня мудохать, не очень понятно. Скорее всего, их на это дело подбила озлобленная потерей верного пажа Екатерина. Ну и ладно. 3 поддатых пацанов, пусть даже на год старше моего реципиента, при моем-то огромном опыте детдомовских кулачных разборок, просто смех. Главное выстроить троицу в длинную цепочку, чтобы не навалились скопом, а потом каждого по отдельности удивить по-суворовски. И я рванул не очень быстро, чтобы ненароком не отстали, но так, чтобы между преследователями появилось существенное расстояние. При этом мне на ум неожиданно пришло из правил дорожного движения. Водитель, неукоснительно соблюдая интервалы и дистанцию между транспортными средствами. Вот такой забавный выверт человеческого сознания.